Севка и Тузик стояли у форта. «Ну где ты пропадаешь?» — накинулся на меня Лазарев. «Холод жуткий, ветер. Ждем уже час». Я открыла форт. «Безобразие!» — зудел Севка. «Немедленно включи печку. Тузику нельзя ни в коем случае простужаться. Ты безответственная особа. Знаешь, что больной человек будет стоять на ледяном ветру, и уходишь на полдня. Гадко и отвратительно. Да Тузик чуть в обморок не упал». Нос действительно выглядел бледно. Но, на мой взгляд, насморк, хоть и доставил ему кучу проблем, умертвить мужика не мог. Севка сильно преувеличивает размер несчастья. Сопли скоро пройдут. В холле нашего дома стоял омерзительный аромат чего-то горелого. Я чихнула и крикнула: «Что случилось?» Высунулась Ирка и мигом наябедничала: «У Катерины пирог сгорел». «Вот уж невиданное дело! Наша кухарка просто ас в кулинарии, и подобных огрехов с ней не случалось на моей памяти ни разу. Хотя неудача может приключиться с любым человеком». «Она поставила пирог», — сплетничала Ирка. «А тут сломался холодильник, мотор не заводится, вот Катя и стала продукты вынимать». «Холодильник не работает», — изумилась я, — «он же совсем новый. А его водой залили, когда пожар тушили». «Какой пожар?» — очумело поинтересовалась я. «Так СВЧ, печка, что на холодильнике стоит, загорелась», — тарахтела возбужденная Ирка. «Иван прибежал, и давай воду на нее лить». «Ничего не понимаю», — затрясла я головой. «Чего ж тут сложного?» — хмыкнула Ирка. «Вспыхнула печка, она находится на рефрижераторе, ее облили водой, жидкость попала в мотор, сломался Bosch, а пока продукты вытаскивали, пирожок-то тю-тю, весь и почернел, ну да и черт с ним, только вот Катю жалко». «Почему?» «Так ее на скорой увезли». Я села прямо на стеклянный журнальный столик и спросила: «Как на скорой? Куда?» «Не знаю», — сообщила Ирка. «Вот Аркадий Константинович с Ольгой вернутся и расскажут, они с Катей поехали. Ой, ногу ей раздуло, прям такой ожог». «Что?» Ирка глянула на меня и завела все сначала. «Ну, чего непонятного, Дарья Ивановна? Ведь по-русски объясняю, загорелась СВЧ-печка, стали заливать водой, сломался холодильник, пока мясо в другой перекладывали, кулебяка в угли превратилась. Катя расстроилась, схватилась за противень, не удержала, уронила его прямо себе на голую ногу. Такой ожог получился. Ясно теперь?» «Ага», — кивнула я, — «конюшня сгорела». «Какая конюшня?» — оторопела Ирка. «У нас нет никаких конюшен». «Ну, слава богу, что нет. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. Все хорошо, за исключением пустяка. Сгорел ваш дом с конюшней вместе». «И что?» — неожиданно поинтересовался Тузик. «Сильно пахнет?» «Просто отвратительно», — ответила я. Нос заломил руки. «Боже мой, боже! Ничего, я совершенно ничего не ощущаю. Катастрофа! Нет, я покончу с собой прямо сейчас, вот сию же секунду. Залезу в ванну и перережу все вены и горло в придачу». Всхлипывая, он бросился вверх по лестнице. «Тузик, Тузик!» — взвыл Севка. «Дорогой, любимый, стой!» Не снимая ни куртки, ни ботинок, он ринулся за приятелем, перепрыгивая через две ступеньки. «Не мешай мне!» — визжал Тузик. «Жизнь кончена! Это конец! Все!» Они побежали по коридору, громко ругаясь. Ирка посмотрела на меня и сообщила: «Сумасшедший дом! Вы бы встали со столик-то! Не равен час продавите! Стекло все-таки!» «Оно толстое!» — вздохнула я. «Ничего не случится!» Но не успела я договорить фразу, как раздался сухой треск, и в ту же секунду я оказалась на паласе в куче осколков. Ощущение было такое, словно села на ежа, как назло именно сегодня. Вместо любимых джинсов или уютных толстых вельветовых брюк я не весь зачем влезла в костюмчик из шелковистого тоненького трикотажа. Ирка всплеснула руками. «Ну, говорила же!» Произнеся эту фразу, домработница опомнилась и кинулась поднимать хозяйку. «Ну что тут еще случилось?» — разъяренно спросил Севка, свешиваясь со второго этажа. «Дарья Ивановна столик продавила!» — радостно выкрикнула Ирка. «Жрать меньше надо!» — резюмировал он и скрылся.